Глава 10. Немцев в окно. Уважаемый всеми ротман господин Отто Штальке, член городского совета Праги, вернулся нынче от бургомистра в плохом настроении. Как-то не так все на заседании совета вышло. И чертовы чехи кричали больше, чем всегда, и как-то суетно было. Но самое главное... Бургомистр в его Отто Штальке сторону даже не взглянул на протяжении всего действа. Хотя... нет. Один раз все же взглянул, но этак походя, и даже, можно сказать, хмуро. Или не хмуро, а так сукоризною, да-да, вот именно сукоризною. А ведь в прошлый раз гергородской голова вовсе не так на своего верного ротмана смотрел. Совсем по-другому. Вполне благосклонно, с легкой ободряющей улыбкой, отчего господину Штальке хотелось летать. Правда, правда, словно крылья на спине выросли. Вот что значит благосклонный начальственный взгляд. И тогда... На прошлом совете, когда все рассаживались, бургомистр даже кивком показал Геру Штальке на место почти рядом с собственною особой, на соседнем ряду. О, с какой завистью кривил губы это ничтожество Франк! Сидел чуть ли не у самых дверей. Позор, посмешище! Так этому черту и надо! Да, на прошлом совете все очень хорошо было. О чем советовались? Да черт его знает о чем. Что-то про городскую казну болтали, да о подрядах на ремонт ворот в старом мясте. Вот-то не слушал. Что зря болтать-то, когда с подрядами все давно уже решено кулуарно. Те, кому надо... Давно уж заслали в ратушу золотого петушка. Не всем от птички сей обломилось, лишь самым проверенным, близким, в том числе и Геру Штальке. Ах, как славно-то было! А сейчас... Начать с того, что этот прощелыга Франк нахально занял не свое место, уселся рядом с градоначальником, а тот, о ужас, со всей благосклонностью на сего проходимца посматривал. Можно даже сказать, любя. Примерно так же, как в прошлый раз на Отто. Ох, Пресвятая Дева, да что же нынче случилось-то? Может, господин бургомистр не с той ноги встал? Тьфу ты, тьфу! Сгинь, нечистая сила, сгинь! Нельзя так о начальстве думать. Себе, в себе причину надо искать. Может, что-то где-то кому-то не так сказал, а уж потом нашлись доброжелатели, передали. Или это прежнего ротмана, Шульца козни? Именно на его место Герр Штальке пришел года три назад, с новым бургомистром, так сказать, одной командою. Не, Шульц не должен бы, и не потому вовсе, что не хочет навредить, еще как хочет. Не может просто. Зубы у старого волчары уже не те, поистерлись. Так что, верно, не в Шульце дело. Ага, может, внешний вид не тот? Так. Встав, Герр Штальке прошел в прихожую, выгнав оттуда прибирающуюся служанку, и посмотрелся в висевшее на стене полукруглое венецианское зеркало, предмет зависти соседей и показатель высокого социального статуса владельца. Из загадочно мерцающих зеркальных глубин глянула какая-то жуткая рожа. Тьфу-тьфу-тьфу! Опять сатана козни строит. Надо снова зеркало в церковь отнести. Хотя недавно ведь относили. Да уплатили священнику немеренно. Хорошо, хоть святой отец оказался немец, а не какой-нибудь там чех. Чехи, известно, сволочи те еще. Всегда готовы устроить какую-нибудь пакость. Глаз за ними да глаз. Да разве смогли бы они без немецкого управления? Передохли бы с голоду все, и города бы их разрушились. Слава Пресвятой Деве! Бюргеры-то в городах в большинстве немцы. Не было бы так, не было бы и Богемии. Ратман приосанился. Любил он иногда так вот о себе и о соплеменниках своих подумать. Чувством, с расстановкой, с гордостью. А отражение в зеркале вроде и ничего себе, вполне приличное. Хоть и не высок Герштальке, да осанист, и в плечах не узок, правда, и не очень широк. Да то дело пустое. Что он, молотобоец, что ли? Солидный человек, лавочник. Тьфу ты, лавочник. Ратман. И лицо такое значительное, особенно ежели брови слегка сдвинуть. Именно слегка, не сильно. Иначе покажется, будто герр Ратман с похмелья хмур. Подчиненные немцы, конечно, так не подумают. С детства начальство чтят. А вот чехи... Правда, не все немцы хороши. Взять хоть того же выскочку Дитриха Майера, отвечавшего за городскую канализацию, водоотводные канавы, дренажи и прочую дрянь. Без году неделя в ратуше, а начальство ни в грош не ставит. И глаза такие наглые, это видно. Как он сегодня на господина бургомистра смотрел, это же страх божий! Нормальный, вменяемый человек никогда себе такого не позволит. Это же начальник, понимать надо, почти что бог! А Майеру, похоже, все равно, кто перед ним. Опасный, ужаснейший человек. Именно из таких бунтовщики и выходят. Пан Пржемок, чех, такие тоже были в Ратманах. И сам господин бургомистр относился к этому господину с большим уважением. Начал было говорить о городском хозяйстве. Хорошо говорил. Естественно, по-немецки, и, что приятно, с душой. Прямо не доклад был, а песня. Даже сам Отто заслушался. О том, как все в городе Праге хорошо, как много делают для этого господа ратманы и лично гербургомистр, и как любят их за это все жители. Хвалебные вирши слагают и вышивают крестиком имена. Такая речь пришлась по душе всем. Вот же, бывают и среди чехов приличные люди, жаль, мало их попадается. И господин градоначальник, слушая, кивал одобрительно. Пока этот гад Майер не перебил. Скочил вдруг, склокоченный, красный, хватанул кулаком по скамье. «Не могу я это слушать уже, господа мои! Все хорошо, говорите?» «Ага, ага, только до сих пор на градчанах старую протоку не очистили, а рядом русло ручья не углубили. Между прочим, смета еще 2 месяца назад составлена, а деньги где?» «Гербургомистр, вот уж прекрасной души человек!» На эту наглость отозвался со всем спокойствием, мол, деньги на праздник святого Галла ушли. Надо понимать, что это куда важнее, чем какие-то там канавы. Так и сказал, какие-то там канавы. На что наглец совсем непочтительно скривился. «Какие-то там канавы, говорите? Подождите, дожди пойдут, поплывем!» «Да первый раз, что ли, плаваем?» — кто-то выкрикнул с места. «Да дело даже не в этом, что поплывем, а поплывем обязательно!» Майер чуть было не выругался, совсем страх потерял. «А вдруг болезнь, мор, вода застоится, а там отходы? Я с медиками говорил!» И вот так не отстал, покуда денег на канаву не дали. Еще и недоволен был. Мало, мол, денег-то. Без стеснения ругался, а почтенного пана Пржемока обозвал бездельником и говоруном. Пан Пржемок, конечно, кинулся бы в драку. Да неприлично, при бургомистре. К тому же этот Майер та еще арясина. Так что еще непонятно, кто бы кого побил. Нет, если бы на наглеца всей кучей ратманы навалились, то... А ничего, лицо этакое значительное. Гершталький еще раз посмотрелся в зеркало. Да, значительное волевое лицо, как и положено истинному городскому деятелю. Если еще брови вот эдак, то будет казаться, что господин ратман всегда в тяжелых раздумьях о судьбах города и горожан. Да всей Богемии, да. Жена, правда, когда чем-то недовольна, говорит, дура, будто у него физиономия, как у тупого вала. Так это она со злости. Хорошо, бабам слова нигде не дают, иначе бы полный конец миру пришел давно уж. Нормальное лицо, вполне даже. И платье соответствующее. Средней длины кафтан, отороченный куньим мехом. На груди золотая цепь, конечно, не такая массивная, как у господина бургомистра, но тоже не тоненькая. Кстати, а мех на кафтане бургомистра соболиный. «Ничего», — приосанился Гершталькер. «Может, удастся еще и в соболиных мехах походить?» Тут-то соседушки обзавидуются. Для полноты отражавшейся в зеркале картины ратман накинул на плечи шикарный шелковый плащ и надел на голову круглую, тоже с куньим мехом, шапку доброго темно-зеленого сукна. Надел и вздрогнул. «О, Пресвятая Дева! Шапка! А гербургомистр сегодня в чем был? Уж не в берете ли?» «Точно! В зеленом бархатном берете с пером! И это паскуда Франк был в берете! И даже чех Пржемок! А он, Отто Штальке! Черт! Ну надо же так влипнуть! И никто же не предупредил! Ну, сволочи! Шапка! Вот в чем дело! Теперь понятно, почему бургомистр так смотрел. Ишь ты, кто-то из ратманов выделиться захотел. Лучше других быть. Понятно. Сложенный из серых камней с мощными воротами, подъемным мостом и высокими башнями, замок Пржемберг стоял на пологом холме, окруженный широким рвом до половины наполненным водою из протекавшего рядом ручья. На склонах холма росла дубовая рощица, за которой виднелся ельник, а за ельником — большое село с белеными крытыми соломою домиками, окруженными серыми плетнями. Рядом с селом протекала речка Бераунка, через которую был перекинут мост. Возле моста в специальной будке скучали два стражника в серых металлических кирасах и круглых шлемах. Один из воинов был с алебардой, другой — с коротким копьем. По дороге к мосту катила какая-то большая повозка, запряженная четверкой лошадей. В повозке с вожжами в руках сидел совсем молодой парнишка в бархатной курточке с зеленой зубчатой пелериной и узких немецких штанах. В середине повозки в удобных полукреслах располагалось еще с полдюжины человек, весь скарб которых был аккуратно сложен сзади. «Глянь-ка! Что за чудо, брат Лех?» Увидев повозку, один из стражей протер глаза. «Телега-то вроде не мужицкая, однако и на господскую не похожа». Второй стражник потянулся и смачно зевнул. «Я про такие кибитки слыхал. Говорят, они ходят из Аугсбурга в Нюрнберг, а нынче, видать, добрались и до Праги. Любой, кому надо, может ехать, заплатив за дорогу несколько золотых монет. У того, кто это придумал, котелок варит». «Так что же, нам с них и плату не брать?» «Как это не брать? Брать! Да еще двойную! Их же там вон сколько!» «Слушай, Лех!» Поправив на голове шлем, стражник внимательно посмотрел на подъезжавшую повозку. «Нам ведь господин приказал обо всем докладывать и никого чужого без его слова не пропускать». «Да помню!» — отмахнулся напарник. «Вот и беги, доложи, а я их тут придержу». «Беги, беги, что смотришь? Ты же у нас молодой и быстрый, как горный козел». В сумрачной зале замка горел камин, и пламя, ревя, уходило через трубу в небо. За большим столом напротив камина в высоком резном кресле сидел плечистый, лет 30 человек с красивым, несколько надменным лицом, словно львиную гривой, обрамленным светлыми кудрями. Карие глаза, небольшая аккуратно подстриженная бородка, затейливый рыцарский герб с черным имперским орлом и золотой секирой, вышитый на груди бархатного камзола Котты. Весь облик молодого рыцаря дышал благородством, и золотая рукоять меча светилась в пламени двух горящих свечей и камина. Ложив на большое серебряное блюдо обгрызенную куриную ножку, рыцарь сполоснул руки в чаше, наполненной розовой водою, и, сытно рыгнув, потянулся к объемистому кубку. Тень верного слуги едва слышно прошелестев через всю залу и загнулась в глубоком поклоне. Рыцарь поднял голову. «Что там такое? Говори громче, раб! Ты язык, что ли, проглотил? Какой еще к дьяволу стражник? Повозка? Что за повозка? Сама по себе? Без всякой охраны?» Рыцарь вдруг хмыкнул и неожиданно повеселел. «Я знаю, что им обещал сам король Вацлав, но ведь его величество не властен над лесными разбойниками. Так? Эй, кто там?» Стукнув по столу кружкой, громко воскликнул молодой человек. «Верные мои слуги, рубите в рог, созывайте воинов. Клянусь, нам сегодня выпадет славная охота, и добыча будет знатной, не какой-нибудь там олень». Прислонив алебарду к будке, стражник, прищурившись, обошел повозку еще раз. На этот раз сопровождаемый тем самым темноволосым пареньком, что правил лошадьми. «Да сколько раз вам говорить!» Размахивая руками, возмущенно восклицал подросток. «Я не возчик, а приказчик торгового дома Ганс и Георг из славного имперского города Аугсбурга. Мы вообще-то в Нюрнберг ехали, а к вам в Богемию и не собирались. Если бы не эти достойные люди...» Приказчик кивнул на телегу. «Не заплатили, я повез. А что в этом такого?» задумчиво протянул воин. «Как вас зовут-то забыл?» «Бруно». «Вы, значит, из Аугсбурга, молодой господин?» «Немец, значит?» «Ну, конечно же, немец. Вы же хорошо говорите по-немецки. Неужто еще хоть что-то непонятным осталось?» «И вы, значит, по всем имперским землям так разъезжаете? Разбойников не боитесь?» Мальчишка горделиво выпятил грудь. «У нас подорожная грамота от короля Вацлава. Вы же смотрели уже. «Нет, ну обычно мы едем несколькими повозками, нанимаем стражу. Но вот сейчас эти славные люди заверили меня, что дороги в Богемии мирные, и совершенно незачем скидываться на стражу. Дорожную пошлину мы уплатили, что еще-то? Пропустите же нас скорей!» «Пропущу, пропущу!» Искоса поглядывая на дорогу, ворчал страж. «Но сперва всех тщательно проверю, расспрошу. Может, вы сами разбойники? Вот с того господина и начну. Вы в синем плащике. Чех, говорите?» «О, Пресвятая Дева!» В отчаянии заломил руки приказчик. «И зачем я только поперся в эту чертову богемию? Деньжат захотелось, алчен. Ну а как же, господи? Я же женюсь годика через три, а до этого времени хорошо заработать на дом. Иначе куда жену приведу? На постоялый двор, что ли?» «Ах, милая Лерба!» Пока стражник нудно расспрашивал одного из пассажиров, они говорили по-чешски, и Бруно ничего не понимал. Явился уже и второй воин, какой-то веселый и немного дерганый. Отозвав напарника в сторону, он что-то быстро шепнул. На том проверка и закончилась. Слава Святой Деве! «Вам в Прагу вон по той дорожке лучше!» Поклонившись, вежливо указал страж. «Через рощицу, а не вдоль реки. Так в два раза короче будет». «Спасибо!» Поблагодарив, юный возница, съехав с моста, повернул лошадей на лесную дорогу. Пассажиры радостно болтали. Еще бы. Вроде бы все дорожные мытарства закончились. Впереди родной дом, Прага. «Хорошо, что мы все же не взяли стражу», — чурясь от солнца, приговаривал пан в синем плаще. «А то бы они с нас взяли немало». «Да, сэкономили изрядно, пан Влад». «Эти стражники, они сами еще чище разбойников будут». «А кто же еще охраной промышляет? Те же самые разбойники и есть». Дорожка быстро углубилась в лес. Вокруг стало заметно темнее, да и ехать пришлось куда медленней. Узко. Колючие, росшие по бокам дороги кустарники царапали борта телеги, словно бы хотели ее остановить, зацепить, утащить в чащу. «Ого! Здесь, оказывается, буреломы!» Бруно едва не выругался, увидав валявшуюся поперек дороги ель. «Придется пилить!» «Сейчас, мои господа, я быстро!» Вытащив из багажного отделения дилижанса лучковую пилу, Бруно принялся пилить ствол упавшей елки. Да так увлекся, что не сразу заметил вдруг выскочивших из леса людей с пиками и мечами. «Разбойники!» Выскочив из повозки, истошно закричал пан Влад. И тут же упал, пораженный в самое сердце короткой арбалетной стрелою. Все кончилось очень быстро. Не было никакой битвы. Несчастных путешественников просто взяли на стрелы, словно какую-нибудь боровую дичь. Лишь одного заколол копьем какой-то здоровый мужчина в черном. С полумаскою, в шлеме, называемом салат. «Ах, господин! Как же мы нынче быстро управились!» «Вы думали!» Горделиво приосанившись, предводитель разбойников снял с головы шлем и подшлемник. Рассыпались по плечам золотистые волосы, словно львиная грива. «Да, быстро! Так ведь война — мое кровное дело! Не будь я пан Владислав из Пржемберка!» «Слава пану Владиславу! Слава!» — радостно закричали остальные разбойники или воины славного рыцаря. В те времена частенько это были одни и те же люди. Вот как сейчас. 4 лошади, примерно по 20 золотых каждая, бормоча себе под нос, уже подсчитывал доходы замковый эконом. Согбенный лет 40 мужичонка с вечно озабоченным лицом. Сама повозка на полсотни золотых всяко потянет. Но это еще как продать. Считай, считай, Иржи! Довольно расхохотался пан Владислав. Все до самой мелочи подсчитай. Да поедем в замок, устроим нынче пир. Слава нашему пану! Господин! Появившиеся из лесу двое воинов в коротких кольчугах и панцирях вели под руки поникшего головою Бруно. Вот, в можжевельнике прятался щенок. Ты кто? Пан Владислав грозно нахмурил брови. «Отвечай, иначе живо у меня гребешь на гостинцы!» «Уважаемый господин, я...» — залопотал по-немецки приказчик. «А-а-а! Да ты немец!» Ухмыльнулся рыцарь и, обернувшись к своей свите, бросил по-чешски. «В замок его, в подвал! Вдруг да и пригодится немец!» Король Венцель, или Вацлав, как его называли в Чехии, покусывая усы, недоверчиво посматривал на гуса. Этот проповедник свалился на голову внезапно, как осенний снег. Братец Сигизмунд, кажется, арестовал гуса и имел все возможности объявить слишком уж вольного профессора еретиком с последующим сожжением. Все возможности имел, и вот, дурак, упустил. И теперь мятежный магистр вновь объявился в Праге, да не один, а в компании какого-то подозрительного проходимца, гордо именующего себя русским князем. Впрочем, русские князья — все авантюристы. Взять хоть того же Сигизмунда Карибутовича. Правда, тот наполовину литовец. Литовцы, поляки, русские — какая разница? Авантюристы, как и младший братец Зигмунд Сигизмунд. Чехи должны быть главными. И вы, ваше величество, как законный чешский государь, нервно поправив мантию, король сморщился, как от зубной боли. Гус снова завел свою старую песню о чехах, о национальной церкви и всем таком прочем, что нынче вызывало явное одобрение съехавшихся на королевский совет панов. Ох, как они подкручивали усы, как грозно сверкали очами, как орали! «Сигизмунд, проклятая собака! Да как он осмелился, подлый пес, нарушить данное почтенному профессору слово!» И дальше все в таком же духе. Вацлав даже был вынужден сделать им замечание. «Ну, хватит ругаться уже! Хоть и не дружно мы живем, но Сигизмунд все же брат мой младший!» «О, простите, государь!» Чешские рыцари дружно принялись извиняться, выражая свою полнейшую преданность. Это Вацлаву Люксембургу нравилось, как, впрочем, и Прага, и вся Богемия, где весь их род, род Люксембургов, воспринимался как династия законных властелинов. Ну еще бы! Сколько лет уже! Вацлава в Чехии уважали, и он это чувствовал. Уважали за мирный нрав и благообразность, за то, что король никогда и ничего не делал сгоряча, не подумав. За то, что как никто иной мог уладить противоречия и ссоры между всеми своими подданными, независимо от того, кто они были, немцы или чехи. Вместе с тем, Вацлав всегда осторожничал, может быть, даже слишком, отчего снискал в определенных кругах репутацию человека нерешительного и где-то даже безвольного. Неприятно было такое слышать. И все же король вовсе не считал нужным царствовать и управлять по-иному. Силой, нахрапом, наглостью, как брат Сигизмунд. Что ж, а то он и младший братец. Гус наконец-то закончил свою, прерываемую многочисленными аплодисментами, речь. и, смиренно поклонившись монарху, сошел с трибуны. «Ваше Величество!» — подойдя сзади, зашептал секретарь. «Велите ли зачитать послание?» Король нахмурился. Присланное Сигизмундом дня три назад письмо было уж слишком ругательным и гневным. В нем досталось и старшему брату за нерешительность и трусость. Нехорошее, страшное письмо, оскорбительное для всех здесь присутствующих. Зачитать его — значит вызвать большую войну. А не зачитывать — вполне возможно лишиться трона уже в самом ближайшем будущем. Что же, однако, делать-то, что? Лучше уж зачитать, да тем более, что рано или поздно содержание письма станет известно всем, если уже не стало. Так что лучше уж зачитать от греха подальше, а там будь что будет. Главное — умыть руки и по возможности не предпринимать никаких решительных действий, не поддерживать никого. Посмотреть, куда склонится чаша весов. А там... там видно будет. Решив, Вацлав поднялся с трона. Все разом затихли. Рыцари опустились перед королем на колени. «Брат мой, германский и венгерский король Зигмунд, прислал мне нынче письмо», — тихо промолвил правитель Богемии и Моравии, в котором в самых гнусных и неподобающих выражениях требует выдачи профессора Гуса, магистра Иеронима Пражского, проповедника Николая из Дрездена и многих. По залу прошелестел возмущенный гул. Кто-то смачно выругался, ничуть не стесняясь присутствия королевской особы. «Задницу от свиньи он получит, а не профессора!» Вацлав недовольно поднял глаза, разом уняв шум, и продолжал все тем же тихим и отстраненным голосом. «В противном случае Зигмунд обещает утопить в крови всех сторонников Гуса, как будто это он властелин Чехии, а вовсе не я. Кровопролития не будет!» Повысив голос, король взмахнул рукою. И гул одобрения прокатился по зале, затихнув под гулким сводчатым потолком. «Это письмо оскорбление!» — выкрикнул один из рыцарей. «Прямое оскорбление нашему государю и всем нам! Ужель мы будем молчать? Слава королю Вацлаву! Долой, прихвостни Сигизмунда! Долой!» Король приподнял левую бровь, и все поднявшееся было возмущение стихло, и богемский венценосец в сопровождении своей блестящей свиты вальяжно удалился прочь. А вот после его ухода... Впрочем, возбужденная толпа рыцарей переместилась на улицу, а следом за Вацлавом в королевские покои вошли лишь двое, удостоенные великой чести личной аудиенции высочайшей особы. Профессор Ян Гус и великий князь Георгий Заозерский, Егор. «Ну, что скажете?» Усевшись в удобное кресло, нахмурился государь. «Уж недалеко и до бунта. Я слышал, где-то в горах восставшая чернь уже жжет рыцарские замки. Без особого разбора, чешские они или немецкие». «И тому есть причины, мой государь», — сверкнув глазами, поклонился Гус. Король нервно взмахнул рукой. «Так назовите их». «Да не стойте вы оба, садитесь!» «Вы сами прекрасно знаете все причины, государь». Профессор все же остался стоять, а вот Вожников, ничуть не стесняясь, уселся на лавку, закинув ногу на ногу и с любопытством глядя на монарха. «Алчность ваших вассалов — вот всему причина!» — негромко промолвил магистр. «Я все понимаю. Бог устроил так, что есть. Были и будут богатые и бедные, слуги и господа. Но, полагаю, не следует все это неравенство раздувать еще более, ибо в ответ вы получите огонь, столь бурное пламя, которое сожжет всех. И что же вы предлагаете делать? Для начала ограничьте барщину 3 днями в неделю, чтобы виланы 3 дня работали на своего пана, 3 дня на себя, и 1 день в неделю, в воскресенье, посещали бы церковь. Простую и понятную для всех церковь, где все равны, а священники уважаемы и любимы, где не торгуют индульгенциями, не пьют, не дерутся, не прелюбодействуют, не смотрят алчно в карманы паствы. «Вы еще предлагали все церковные владения забрать?» — задумчиво протянул король. «Не думайте, что я против. Как и по поводу барщины, да, ограничить 3 дня в страду вполне хватит. А нет, так пусть паны раздают земли в аренду. Я, пожалуй, издам указ, боюсь, правда, что уже слишком поздно. Никогда не бывает ни рано, ни поздно. Главное, чтобы хоть что-то делалось», — заметил со своего места Егор. «Извините, что перебиваю, государь. Что же касаемо реформации церкви, уж больно удобный момент, грех не воспользоваться. Тем более, мы в своих воззрениях отнюдь не одиноки. Кроме чешских, еще многие немецкие рыцари и князья, и богатые ганзейские города, которым уже давно надоело платить десятину неизвестно кому. Пока нет нормального одного папы...» Король покивал головой. «Я понимаю, о чем вы. О том же толкует и наш уважаемый профессор, но... Я знаю своего братца. Зигмунд не остановится перед тем, чтобы организовать крестовый поход. Какая разница, какой папа его объявит? Лишь бы объявил, а желающие всегда найдутся. Получить отпущение всех своих грехов, да поживиться за счет грабежа, чем не худо?» «Ну, грехи любой из пап отпустить может», — засмеялся Вожников. «А вот насчет грабежа, как бы самим стриженными не остаться. Кстати, государь, не знаете ли вы некого нюрнбергского марграфа Фридриха по фамилии Гогенцоллер?» «Ну, знаю. Тот еще обормот». Совсем не по-королевски отозвался Вацлав. «Знаю еще, что Бранденбург он сильно хочет». «Вот-вот», — князь обрадованно взмахнул рукой, — «Бранденбург. Хочет, как вернувшийся из долгого плавания матрос, разбитную девицу из Лупанария. А мы ему в этом поможем. Не матросу, Фридриху». «Понимаю, что не матросу», — усмехнулся король. «Только как мы ему поможем? Да и зачем? Ежели случится крестовый поход, у нас и самих останется войско не густо. Тем более Фридрих Гогенцоллер из тех господ, слово которых, как бы это помягче сказать, я вас понял». Пряча усмешку, Егор покусал губы. «Но в нашем случае ему будет выгодно нас поддержать. Вы ведь курфюрст, плюс еще 2 курфюрста за нас будут. И за Фридриха против Сигизмунда. Я знаю, кто, я тоже догадываюсь, но 4 курфюрста точно за Зигмунда и папу. Уж не знаю, кого они там выберут. Боюсь сглазить, но и в этом вопросе дело тоже может обернуться к лучшему». Вспомнив разговоры с секретарем папской курии Поджо Брачолини, улыбнулся князь. «Смотрите, как мы все друг с другом повязаны. Вы, Фридрих, курфюрсты, будущий папа и Русия». «Русия?» Вацлав Люксембург удивленно хлопнул глазами. «Но она же далеко». «Вроде». «Она рядом!» Скачив на ноги, громко воскликнул Егор. «Ливония, Литва, Польша, часть Венгрии уже наши. Кстати, я не прочь стать курфюрстом. Как макграф Ливонский имею все права». «Но... понимаю. Для этого нужно немножечко повоевать. Вот мы и повоюем. Вот теперь я вижу, что вы истинный русский король. Правитель Богемии неожиданно засмеялся. Рассуждаете вполне здраво, по-государственному. К тому же и держитесь без всякого раболепия или смущения, как равный с равным. Все правильно, друг мой. Хотите корону курфюрста? Имеете право? Да, имеете. Но это право нужно еще подтвердить. Силой. Именно так, брат мой Вацлав. Именно так мы и поступим. Только меня не втягивайте в свою игру раньше времени. Кстати, в случае чего войско русских рыцарей нам бы вовсе не помешало. «Будет войско», — покивал Егор. «И пушки будут, и все, что надобно. Я уже послал домой гонца. Рад, что вы в этом честно признались. Предлагаю за это выпить». «Охотно. А вы как, доктор Гус?» Профессор тоже согласился. «В общем-то, обо всем уже договорились, в основном. Осталось дело за малым — исполнять». Князь посмотрел в окно на Злату Прагу. Все же он во многом сегодня признался, да почти во всем, кроме одного, самого, пожалуй, главного. Егор ни слова не сказал о финансовой экспансии Руси на центральноевропейские рынки, что уже велась тихой сапою через все того же Фугера и ряд ганзейских банков. Русское серебро в Европу уже хлынуло, а совсем скоро хлынет и золото Орды. Повоюем, что ж. Но пуще того, позвеним денежками. И вот тогда поглядим, кто тут у вас будет императором. Известие об оскорбительном послании императора Сигизмунда очень быстро распространилось по всей Праге. Упав на благодатную почву съехавшейся для встречи гуса чешской шляхты, рыцари поддержали не только бюргеры, но и простые горожане и крестьяне из близлежащих сел. Спонтанно начавшиеся погромы немецких лавок и монастырей переросли в настоящую вакханалию насилия, когда для многих уже стало не особенно важным, кого и за что громить. Главное — громить, сжечь, грабить. По всему городу потянулись к небу дымы. То горели дворы немецких купцов. Кое-кого из них уже сбросили во Волтаву. По улицам рыскали разъяренные толпы. За немецкую речь немедленно били в морду. В окнах ратуши отразились огни пожарищ, и собравшиеся на заседание совета ратманы напрасно ждали своего бургомистра. Он так и не явился. Зато явились другие. Разметав стражу, мятежники ворвались в зал для заседаний, потрясая дубинами и топорами. Среди подлого люда, впрочем, оказалось и полтора десятка рыцарей, выделявшихся вооружением и доспехами. И вел их молодой пан с волосами, словно львиная грива. На его плаще золотом горела вышитая секира. «А ну! Кто тут немцы?» Запрыгнув на стол, рыцарь выхватил меч и покрутил его над головою. «Да выкинуть их всех в окно!» Господа ратманы поспешно попрятались под лавками и теперь горячо молили Господа и Святую Деву. Сбежать-то опоздали, увы. «Ну, я немец!» Один из господ заседателей оказался куда как смелее других, да и выглядел покрепче. Этакий здоровяк с широченными плечами. «Меня зовут Дитрих Майер. Если кому не нравится моя нация, прошу подходить, господа!» С этими словами детинушка схватил в руки скамейку и шкваркнул ею о неосторожно приблизившихся панов с такой силой, что бедолаги в ужасе разбежались по углам. «Что, не нравится?» Размахивая скамьей, издевательски захохотал немец. «Кажется, здесь кто-то собирался выкинуть кого-то в окно!» Мятежники несколько опешили. Кто-то из них тотчас же возвал к рыцарям. «Куда же вы смотрите, панове? Пан Владислав из Пржемберка! А ну-ка, покажите, как может рубить вражьи головы ваш добрый меч!» Рыцарь с львиной гривой, пан Владислав, спрыгнув со стола на пол, побежал к распоясавшемуся ратману. И тот без всякого почтения швырнул в славного пана скамейку, тотчас же схватив еще одну. Пан Владислав увернулся как-то неловко. Ножки скамьи все же угодили ему по хребту. И разъяренный рыцарь бросился на обидчика, вращая мечом. Вух! Встретившись с тяжелой скамьей, клинок едва не переломился пополам, и доблестному чешскому рыцарю пришлось приложить немало усилий, чтобы удержать в руках свое оружие. Дальше он уже действовал куда осторожнее, обернулся, махнул рукой. «Эй, вы там! У кого арбалет?» Тем временем остальные ратманы, воодушевленные неожиданным успехом своего коллеги, попытались было под шумок скрыться. Однако не тут-то было. Пришедшая в себя толпа горожан живенько преградила им путь, кинувшись в рукопашную схватку. «Бей их, бей! Хватит! Напились нашей кровушки гниды!» «Ай, ай! Что вы делаете?» В ужасе закричал герр Отто Штальке, когда мятежники подхватили его на руки и с радостным гомоном потащили к распахнутому окну. «Тут же высоко!» «И раз!» «Ай, ай, перестаньте!» «И два!» «Я же разобьюсь!» «И три! Опа!» «Не надо!» С жалобным и протяжным воплем, выброшенный из окна ратуши герр Отто Штальке, описав кривую дугу, шмякнулся на проезжавшую мимо телегу с навозом. «Повезло!» Мог бы запросто расшибиться. «Ого!» Сидевший на козлах крестьянин обернулся с удивлением, глядя на ратмана. «Славно вы прыгаете, мой господин! Прямо как птица! Правда, ежели бы я здесь сейчас не приезжал...» «Я понимаю!» Придя в себя, в ужасе округлил глаза Герштальке. «Соскребали бы меня сейчас прямо с этой вот мостовой». «О, так вы немец!» — протянул возчик. «Тогда не говорите сейчас по-немецки, иначе нам обоим не сдобровать. Не бойтесь, я вас вывезу за город. Все ваши сбиваются на Кутну гору. Ну, до нее вы уж сами как-нибудь. Семья-то есть?» «Да, жена и двое детишек». Ратман зашмыгал носом. «О, Пресвятая Дева, даже представить себе боюсь, что с ними!» «Что же они, без охраны?» «Бросьте, да кому надо-то? Нас самих наша охрана бросила, разбежались стражнички, либо примкнули к мятежникам». «Я сам мятежник», — горделиво приосанился возница. «Но вам помогу. Не беспокойтесь. Думаю, это не дело, когда людей выбрасывают в окна. Ну и что с того, что немец? И среди немцев хорошие люди встречаются, как и среди чехов гнусные твари. Так где, говорите, ваш дом?» «А вот сюда вот, по этой улице». «Ага, вижу. Ярослав Гржемек меня зовут». Обернувшись, чех протянул ратману руку, и тот пожал ее с чувством самой искренней благодарности и надежды. «Я, знаете ли, торгую навозом. Неплохая бывает прибыль, особенно по весне, да. Ого, вы только гляньте, что делается-то!» Собравшаяся на углу толпа с увлечением громила винную лавку. Терпкий аромат дорогого вина поплыл на всю улицу, смешивая с запахом навоза в несколько неожиданной вкусовой гамме. «Пей, немцев! Собакам собачья смерть!» С криком и воплями пронеслась мимо телеги стая разгоряченных подростков. Судя по рваной одежке, явно из вечных подмастерьев, либо учеников. Один из них вдруг обернулся и помахал вознице рукой. «Здорово, дядюшка Яр! Что, заимел, наконец, напарника?» «Заимел». «А мы немцев бить побежали. Может, вы оба с нами?» «Не-е-е, навоз еще нужно продать». «Ну, как хотите, ага». Махнув рукой, парнишка побежал догонять свою стаю. Сидя в седле, князь Егор с явным неудовольствием посматривал на весь царивший кругом разброд. Погромы, носящиеся по всему, от градчан до Вышеграда, городу возбужденные, вооруженные кто во что гораздо толпы, не очень-то нравились и гусу. Правда, профессор тщательно скрывал свое недовольство. «Поймите их, князь Георг, этот народ слишком долго был угнетенным». «И вовсе не собираюсь понимать», — желчно возразил Вожников. «Угнетенных обычно используют те, кто сам жаждет превратиться в угнетателей, только обычно куда более кровавых, нежели прежние. Если к власти придет Ахлос, уверяю вас, немецкое засилие покажется всем нормальным людям чуть ли не благом. Нет, но смотрите, что они делают-то. Вам не жаль бедняжку? Сейчас они ее изнасилуют всем скопом, и прямо у нас на глазах». С дюжину молодых людей с глумливыми смешками выволокли из переулка упиравшуюся девчонку, рыженькую, испуганную, с расцарапанными щеками и разорванным чуть ли не до пупа платье. Бедолага, похоже, уже ни на что не надеялась, даже не кричала, а лишь жалобно молила по-немецки. «Пожалуйста, я все для вас сделаю, только не убивайте, ради святой девы!» «Разберитесь со щенками!» Подозвав начальника стражи, приказал гус. «Можете дать им плетей, а девушку проводите домой, ясно?» «Ясно, господин профессор». Не так уж и сложно оказалось прогнать юнцов. Всего несколько ударов плетью, и те с воплями разбежались. А спасенная девчонка тут же скинула с себя платье. «Не убивайте, молю, и не делайте мне больно, я сама, сама!» «Тьфу ты!» — перекрестился Егор. Профессор нахмурил брови. «Не переживайте. Я доверяю своим воинам. Они сделают все, как приказано. Доставят девушку домой». «Не сомневаюсь», — задумчиво глядя на творящееся вокруг безобразие, покивал князь. «Только боюсь, что дома у нее уже нет». «А вот и ратуша», — показал рукой гус. «Приехали. Как раз сейчас должен проходить городской совет. И раз, и два, оп!» Донеслось с верхнего этажа здания, и тотчас же из распахнутого настежь окна вылетел человек в черной мантии ратмана. Хорошо еще не из башни выкинули. Уж точно бы никаких шансов выжить. Впрочем, и так. Вылетел с криком, упал на мостовую, да там и затих, скукожившись в нелепой позе. «Гляньте, что с ним!» Спешиваясь, отрывисто бросил профессор. «Остальные, за мной! Живо!» Вслед за магистром Вожников сбежал по каменной лестнице на верхний этаж, оказавшись в большой и светлой зале, украшенной затейливой лепниной и росписью на темы жития святого Галла. Разворачивающееся в зале действо тут же привлекло внимание и профессора, и князя. Особенно, когда какой-то ухарь в темной ратманской мантии нацелил арбалет на угрюмого здоровяка со скамейки в ручищах. На здоровяке, кстати, была точно такая же мантия. «Я!» — возопил арбалетчик. — «Я прикончу эту немецкую свинью, клянусь честью!» «Ты всегда был бездельником, Йозеф!» — спокойно возразил Амбал. — «Бездельником и говоруном. Вот и сейчас вряд ли сможешь попасть. А вот посмотрим! Давай, давай, попробуй!» Как интересно проходят заседания городского совета у вас в Праге. Оперевшись о стену, смачно зевнул Егор. Вот это я понимаю. Настоящая борьба фракций. Куда там нашей Госдуме? Даже украинская отдыхает. Как думаете, любезнейший пан Гус, он его пристрелит? Или тот Навуходоносор отразит стрелу скамейкой? А вполне может. Силушки, я полагаю, хватит. Да, а вон еще тот благородный рыцарь с золоченой секирой на плаще. Он ведь не зря свой меч крутит. А ну, прекратить, мать вашу! Подойдя к трибуне, Гус силой хватанул по ней кулаком, да так, что сие сооружение едва не развалилось на части. Вы что тут себе позволяете? Так вас разэток через раскоряк! Полю почуяли, чурбаки навозные! Гниды пучеглазые! Тараканы! Разрази твою вас гром! Все оцепенели, а Вожников завистливо свистнул. Он всегда знал, что по-настоящему интеллигентный человек всегда умеет так витиевато ругаться, что и не снилось какому-нибудь простодушному деревенскому ЗПРовцу Ваньке, употребляющему матерные слова просто для связки в речи, в силу слишком же поверхностного знакомства со словами обычными, общепринятыми. Да, было чему завидовать. Громовой речи, которую разъяренный профессор обрушил сейчас на членов городского совета и вообще всех присутствующих, приличными были лишь только предлоги, да и то не все. А слова «подлая сволочь», «хитроковатый гад» и «гнусные тварюги» можно было посчитать уменьшительно-ласкательными деминативами. «О, профессор!» — опомнился рыцарь золотой секиры. «Вы здесь? А где же мне еще быть, арясина вы этакая?» — скрипнул зубами Гус. «Хорошо, сам король сюда не заглянул. Вот было бы позорище! А меня, я вижу, вы не очень-то стесняетесь. Так продолжайте же, что вы застыли, как вкопанные? Вы, пан Владислав из Пржемберка! Вы вообще что здесь делаете в ратуше? Может быть, вы разбираетесь в градостроении или управлении городским сообществом?» «Господин прав, молчать!» Гус снова ударил по трибуне, словно бы по головам всех присутствующих. На взгляд Вожникова занятное было зрелище. А вообще магистр прав, этих остолопов следовало проучить. «Я вообще подозреваю, любезнейший пан Владислав, что вы вообще не знаете грамоты!» — ехидно ухмыльнулся магистр. «Ведь так?» «Так, господин профессор!» Тряхнув своей львиной гривою, пан Пржемберг смиренно опустил очи долу. Но тут же с гордостью вскинул голову. «Я воин, а не ученый, и не монах!» «Тогда ваше место на поле брани. Пан Жишко уже собирает ополчение на горе Табор. А вы чего ждете, пан Владислав?» «Я...» — рыцарь неожиданно покраснел. «Я немедленно отправляюсь туда, господин профессор, со всей моей верной дружиною». «Так отправляйтесь!» Кус устало махнул рукой. «А здесь мы уж как-нибудь без вас разберемся. «Ага, Гермайер, что это вы делаете с мебелью? Вы же вроде мелиоратор». «Да, Гергус, так». Немец конфузливо опустил скамью. «А вы, пан Йозеф?» Профессор едва только глянул на арбалетчика, как тот затрясся, словно осиновый лист на холодном осеннем ветру. «Вы что, охотиться здесь собрались? Уж не на ваших ли коллег, а? Хорошенькое дело, а, князь?» Магистр обернулся на Егора. «Ну, полный беспредел! Совсем тут без меня охренели!» Члены городского совета и мятежники, враз присмирев, поглядывали на профессора, словно нашкодившие школьники. Пана Яна Гуса в Чехии сильно уважали. Пожалуй, даже больше, чем короля. Да ведь и было за что. Чешскую письменность кто, по сути, создал? Гус. За отмену многих крестьянских повинностей кто выступал? Опять же Гус. Против мздоимства, за новую церковь, за... Наконец, именно Гус сказал, что чехи всегда должны быть наверху и никогда внизу. И он же. Для меня отдельный немец лучше бездельника чеха. Все-таки хорошо, что такого человека удалось спасти от костра. Быть может, и с Сигизмундом все нынче обойдется малой кровью, и мир не увидит ни кровавых крестовых походов в Богемию, ни страшных гуситских войн. Помоги, Господи! Дай-то Бог!